Работу свою Олег Зубов обожал и ни за что на свете не согласился бы болеть дольше одного дня, но ему совершенно необходимо было, чтобы окружающие отчетливо понимали, какую огромную жертву он приносит на алтарь раскрытия и расследования преступлений. Все должны понимать, как ему плохо, как он страдает, но мужественно выполняет свой долг. Все должны понимать, что он делает огромные одолжения, продолжая ходить на работу, хотя ему впору было бы лечь и умереть. Откуда взялись такие особенности характера у Олега, никто не знал, но поскольку он работал на Петровке больше 10 лет, все привыкли и принимали его хмурое нытье как должное и неизбежное. — Ну что у вас тут? — сходу вопросил Ольшанский, как будто был убежден, что в квартире Томчаков наверняка имеется разгадка 2 смертей. Надо только быть глазастым и ее найти. — Кое-что есть, — ответил Коротков осторожно. Ларисе Михайловне вчера, около 2 часов дня, звонил некий мужчина. Представился Виктором Дербушевым. — Кем-кем? — перебил следователь. Кем он представился? Виктором Дербышевым. Вероятно, этот человек не знал, что Дербышев задержан и находится у нас. Лариса Михайловна тоже этого не знала и потому поверила. Голос совершенно не похож. Но Лариса опять-таки могла и не знать голоса настоящего Дербышева. Она написала ему письмо и вложила в него свою фотографию. И вчера некий человек под видом Дербышева позвонил ей, сообщил, что получил письмо и назначил ей встречу возле станции метро «Академическая» с 8 до 8:30 вечера. Лариса Михайловна, придя вчера с работы, прилегла отдохнуть, вероятно, перед встречей с этим мужчиной, а в начале 8 ушла. Машину свою она оставила вчера возле поликлиники, где работает, так что до Академической добиралась либо на метро, либо на такси. — Академическая, — пробормотал Ольшанский. — Снова Академическая. И Широкова туда ездила в день, когда ее убили. Можно подумать, что и ее мнимый Дербышев туда на свидание заманил. Черт знает что! Совсем я запутался. Через некоторое время он отпустил Настю и Юрия и остался в квартире вдвоем с Зубовым. Это означало, что Ольшанский сядет на краешек стула посреди большой комнаты и будет долго молча думать. А Олег должен быть рядом, чтобы моментально кидаться проверять разные идеи, которые будут приходить в голову неугомонному следователю. Например, «Посмотри посуду на кухне». Чем недавно пользовались и что недавно мыли. Или посмотри в ванной, какие полотенца влажные, мокрые ли мыло, когда в последний раз пользовались бритвой. Никогда нельзя было угадать, что придет в голову следователю Ольшанскому, и Олегу Зубову ничего не оставалось, как терпеливо ждать указаний. «Так что там насчет Аллы Сергеевны Стрельниковой?» — спросил Коротков, садясь вместе с Настей в свою старенькую, раздолбанную московскими дорогами и тяжелой жизнью машину. — Скорее насчет ее сына. — Ты можешь меня презирать, Юрик, но я не смогла справиться с чувством глубокого недоверия к Владимиру Алексеевичу Стрельникову, поэтому все сведения о нем собирала окольным путем. В частности, через Анну Леонтьеву, которая дружна с Аллой Сергеевной и недолюбливает самого Стрельникова, и через ее мужа Геннадия Федоровича Леонтьева, который обожает Стрельникова и равнодушен к Алле Сергеевне. Из сопоставления того, что я от них узнала, выясняется такая картина. Алла Сергеевна систематически тянет деньги из Стрельникова на мнимые нужды, каковых на самом деле у нее нет. Геннадий Федорович с пеной у рта мне доказывает, какой его друг благородный и порядочный, и даже уйдя от жены и находясь фактически в разводе с ней, давал за это время несколько раз большие суммы на дорогостоящие пластические и косметические операции, потом оплачивал Алле евроремонт в квартире и дважды ремонт машины. Еще два раза давал деньги на то, чтобы она съездила отдохнуть за границу и ни в чем там себе не отказывала. А жена Геннадия Федоровича Леонтьева, Анна, не зная о моей беседе с ее мужем, смотрит на меня ясными глазками и рассказывает, какая Аллочка изумительная красавица, выглядит лет на 30, хотя у нее уже взрослый сын, и это без всяких косметических и пластических операций, все от природы. Аллочка такая труженица. Света белого не видит, днями и ночами пропадает в своем доме моделей, даже в отпуск не ездит никуда, кроме дач, чтобы можно было в любой момент вернуться в город на работу. У нее до такой степени нет времени ни на что, кроме работы, что она даже ремонт в квартире сделать не может.